Глава 4. Оллард – чернокнижник. Даже думать не хочу, зачем ушастому извращенцу срочно понадобился зомби, похожий на Анжелику. А ведь явился граф за зельем для поддержания ходячих мертвецов в рабочем состоянии и при остановке их разложения. Еще отбивающие запахи спрей просил, но сразу обо всем забыл, едва увидел мою гостью. Она тоже хороша. Плечики расправила, грудь выпятила, взглядом томным Вейрона окинула. Спасибо, что полотенце опять не потеряла, а то бы я этого бабника вообще не вытурил. Пришлось бы могилку ему за стеной рыть. Маркиза, как же! Прирожденная вертихвостка! Представить боюсь, какая из нее получится домработница. Если начнет слуг моих не только ломать, но и соблазнять, отправлю в компанию к дохлым блудницам и запрет на вход в замок поставлю. А лучше сразу в лес, там для нее быстро компания сыщется. Впрочем, это я так, ворчу. Никуда отправлять свою демоницу я не собираюсь. Во всяком случае, пока не наиграюсь. Да и если к тому моменту она по-прежнему будет человеком, а не пополнит коллекцию моих зомби-слуг, самое простое – вернуть девчонку домой. В качестве благодарности за мое нескучное времяпровождение. Может, даже подарок какой-нибудь ей смастерю из перламутровых костей трупожорки. Или нет. Чтобы любвеобильный граф точно покинул мою территорию, причем надолго, я не только вручила ему тройную порцию зелий, но и пообещала подумать над созданием суррогата маркизы. Даже время на это дело взял неделю. На подумать, а не на сделать. Ну а потом лично пошел провожать дорогого гостя, желая убедиться, что он точно уехал, а не вернулся. Не приведи ворлок к очередной богине его сердца. Поистине безразмерного. А также не застрял у ворот, любезничая с Эри и Карлушей, и не оказался возле колодца Маришки. У русалки сложно потом что-то из загребущих ручонок вырвать, особенно мужика. Неладное почуял, едва распрощался с Вейроном у ворот, где караулили две полупризрачные кокетки, старательно выпячивая свои прелести. Сначала по земле заземлился иней, предвестник нашествия привидений. А потом со стороны хозяйственного двора донесся громкий лай, стремительно переходящий вой. Причем вой победный. Призрачные гончие? С чего вдруг явились, когда я не звал? Арю решил представить стае свою новую подружку? Или пригласил их ею закусить? Так, стоп! Это моя игрушка! Лапы прочь от моей стрекозы!